Часть вторая. Глава 11. Тайная. Жертва. Клетки. 1. Пещеры скрывались глубоко внутри каньона в скалистой и непроходимой местности, которую догонецы звали разрубом. Если смотреть с земли, подлинный смысл названия был непонятен. Но взгляд, брошенный с большой высоты через оптику одного из воздушных роботов, захваченных повстанцами, делал все очевидным. Разруб был огромным ущельем, которое тянулось с востока на запад через каменистые пустыри за пределами столицы, и его очертания походили на гигантскую рану от топора, нанесенную на поверхности ландшафта. Здесь не было дорог, кроме тропинок, протоптанных животными, до полусекретных охотничьих маршрутов, что велись по крутым оврагам, скрывающим входы в систему пещер. Тысячи лет назад здесь размещалась первая догонецкая колония, и новоприбывшие стеры жались друг к другу в полумраке, пока технологи преобразовывали планеты, ныне затерявшиеся в веках, трудились над тем, чтобы сделать свирепую среду этого мира более пригодной для обитания. Повстанцы повторно заселили старые каменные залы, точно зная, что из этих глубин их можно будет выкурить лишь бомбардировкой, растерев горы в порошок. Дженни Керсаун прогуливалась по извилистым тоннелям, спрятав лицо в глубинах капюшона. Она проходила мимо комнат, вырезанных лазером в скале. Перед входами висели потрепанные кольчужные занавески. Проходы в другие блокировали тяжелые люки холодной сварки. Внутри пещер царил вечный сумрак, и единственной константой был бледный свет стручков биолюмов, приклеенных к каменному потолку на произвольных расстояниях друг от друга. Она шла, и перед ее глазами проходили люди-капры. Попадались боевики, но по большей части это были гражданские и даже дети. Через прорехи в занавесках или открытые двери перед Саун мелькали сцены из повседневной жизни сопротивления. Она видела Бей и еще несколько людей, которые стояли вокруг штурманского стола, заваленного бумажными картами. Напротив, через коридор, импровизированный арсенал, забитый захваченным оружием СПО. Тощий повар, поднявший на нее глаза в разгаре помешивания густого супа в огромном железном котле. Беженцы, сгрудившиеся вокруг жаровни и по соседству пара играющих детишек, явно не догадывавшихся о тяжелом положении дел. Последнее ее не удивило. У повстанцев не было особого выбора мест, в которых их люди могут выбраться на поверхность. Еще дальше по коридору она увидела боковую комнату, которая была превращена в тусклое подобие лазарета. Прямо рядом с мастерской, где затененные фигуры сгибались над самопальным устройством, из которого тянулись провода и разъемы. Проходя мимо Саун, уловила знакомый запах химических веществ, используемых для изготовления взрывчатки. Она подходила к люку, который заскрипел, закрываясь, и она развернула к нему голову. Пока он захлопывался, один из людей Капры бросил на нее невыразительный взгляд. За миг до того, как он исчез из вида, она заметила за его плечом окровавленного солдата в одежде цветов одного из кланов, который был привязан к стулу. Она остановилась и услышала за спиной шаги. Развернувшись, Саун увидела пару приближающихся детишек-беженцев с глазами, полными страха и дерзости. Оба были чумазами и носили бесформенные одежды слишком большого размера, так что она не могла сказать, были ли они мальчиками или девочками. «Привет», — сказал тот, что повыше. «Тебя император послал, правда?» Она кивнула. «Можно и так сказать». На их лицах было написано «благоговение». «Он такой же, как на пиктах, громадный». Саум заставила себя улыбнуться, даже еще больше. Второй ребенок собирался что-то добавить, но тут из-за угла впереди вывернул взрослый мужчина, который строго посмотрел на обоих детей. «Вы знаете, что не должны играть здесь. Возвращайтесь к своим урокам». Они бросились бежать и исчезли в том направлении, откуда пришли. Саун развернулась к мужчине, чтобы его рассмотреть. «Вы что-то ищете?» – настороженно спросил тот. «Я просто прогуливаюсь», – призналась она. «Мне нужно немного подумать». Он указал рукой за ее спину, преграждая ей дорогу. «Вам, вероятно, стоит пойти обратно». Мужчина, казалось, пребывал в нерешительности, как будто он не был уверен, есть ли у него право говорить ей, что делать. Отряд ликвидации занимал в рядах повстанцев странное положение. За недели, прошедшие с момента освобождения тюремного лагеря в столице, Саум и прочие завоевали что-то вроде сдержанного признания, но не более того. Следуя приказам Келла, каждый из них обратил свой набор особых умений на помощь делу повстанцев. Тариэль, благодаря своей технической квалификации, был нарасхват. Акоин продемонстрировала естественные склонности к обучению военному делу мужчин и женщин, бывших до недавнего времени фермерами, учителями и лавочниками. Тем временем Йота и Гарантин могли отсутствовать по нескольку дней, и единственным свидетельством их деятельности были рапорты, истории об уничтоженных пикетах или целых патрулях, выпотрошенных призрачными налетчиками. Что касалось ее брата, то он держался от нее на расстоянии, разрабатывая вместе с Капрой, Бей и Гролом планы боевых действий. Саун тоже делала все от нее зависящее, но проходили дни, и она беспокоилась все больше и больше. Они помогали повстанцам увеличивать счет побед, и не только здесь, но и через другие ячейки сопротивления по всей планете. Но в основе этого лежала ложь. Если бы ассасины не появились на Дагонете, война бы уже закончилась. Вместо этого они поддерживали ее, вливали свежие силы в конфликт, который уже должен был угаснуть. Что касалось работы, Вененум была очень щепетильной, хирургически точной и аккуратной. Она отказывалась допускать в свой словарь термин «сопутствующие жертвы», но именно к этому они и пришли, и их присутствие вредило местным сильнее, чем оружие знати. Мужчина снова сделал указывающий жест. «Назад вон туда!» — повторил он. Встряхнув в себя краткий миг задумчивости, Салм осознала, что он пытается что-то скрыть. «Нет», — сказала она, — «не думаю». Прежде чем он успел отреагировать, она протиснулась мимо него и проследовала за поворот сужающегося коридора, который пошел вниз под небольшим углом. Мужчина потянулся к одеждам Саун, чтобы задержать ее, и она вытряхнула на тыльную сторону его кисти каплю жидкости из дозаторов на своих запястьях. Эффект был мгновенным, он побледнел и упал на землю из-за отказавших мышц ног. Коридор выходил в еще одну пещеру, обширную и с низким потолком. В середине слабо освещенного пространства располагался термальный очаг, испускающий теплое оранжевое свечение. Его окружали расставленные кольцами стулья, несколько разбросанных подушек и сбереженных ковров. Здесь находилась кучка людей, которая группировалась вокруг более пожилой женщины, державшей в руках раскрытую книгу. У Саун сложилось впечатление, что она прервала бывшие в самом разгаре чтения. Пожилая женщина увидела ассасина, и по ее лицу пробежал страх. Ее слушатели были смесью всех разновидностей людей, обитавших в лагере. Двое из них, оба боевики, вскочили на ноги и направились вперед. В их глазах горела угроза. Саун подняла руки, чтобы защитить себя, но пожилая женщина выкрикнула: «Нет! Прекратите! У нас здесь не будет насилия!» «Миледи!» — начал кто-то, но она жестами заставила его замолчать и с видимым усилием поднялась на ноги. Саун увидела на лице пожилой женщины отражение всей ее жизни, прожитой добродетельно и с несгибаемой твердостью духа. Та протиснулась через кольцо людей и встала лицом к лицу с незваной гостьей. «Меня зовут... звали леди Астрид Сайноп. Я тебя не боюсь». Саум склонила голову на бок. «Это неправда». Сайноп смешалась, потеряв свои аристократические манеры. «Нет, полагаю, что нет». Она смогла вернуть себе толику самообладания. «С того дня, как Бей сказала мне, что вы на Дагонете, я знала, что этот момент наступит. Я знала, что один из вас найдет нас». «Один из нас?» «Воинов Императора», — продолжала та. «Капра сказал, что вы инструменты его воли. Так поступай же, делай то, что должно». «Я не понимаю», — начала Саум, но пожилая женщина говорила, не останавливаясь. «Я лишь прошу проявить милосердие к находящимся здесь моим друзьям». Синоп продемонстрировала тяжелую книгу в своих руках. «Я привезла это на Дагонет, привезла сюда движение сопротивления, когда бежала от предательства моего бывшего клана. Если кто-то должен пострадать из-за этого, то пусть это буду я одна». Ее глаза сверкали от сдерживаемых слез. «Если я должна встать перед тобой на колени, я это сделаю. Умоляю, не причиняй им из-за меня вреда». Саум шагнула мимо двух боевиков и взяла книгу из трясущихся рук старой женщины. Никто не сказал ни слова. Она громко прочитала написанные на странице слова. «Император защищает». «Мы лишь ищем в нем утешение», — сказала Сайноп, упавшим до шепота голосом. «Я знаю, что о нем и его божественных путях запрещено говорить открыто, но мы делаем это только между собой. Мы не обращаем в свою веру и не разыскиваем новообращенных». Она сцепила свои руки. «Нас так мало. Мы принимаем лишь тех, кто приходит к нам по собственной воле. Наши верования еще никому не принесли вреда». Саун провела пальцами по странице убористого темного текста. «Вы последователи божественного откровения. Вы верите, что император — живой бог, единственный бог». Сайноп кивнула. «И я умру с этой верой, если это то, что требуется. Но обещай мне, что это буду я одна, пожалуйста». «Ксаун, наконец-то пришло понимание. Я пришла не за тем, чтобы вас искоренять», — сообщила им она. «Мы даже не знали, что вы здесь». Ее посетило странное, головокружительное ощущение закручивающихся вокруг нее событий. «Но вы были посланы с Терры», — произнес один из мужчин. «Не за этим», — сказала Винену, встречаясь взглядом с леди Сайнап и одновременно с этим поднимая руку и задирая манжет. «И до этого момента я не была уверена, зачем». Салом продемонстрировала им тонкую золотую цепочку, застегнутую вокруг ее запястья, на которой качался талисман в виде имперской аквилы. «Но теперь у меня есть догадка». «Она одна из нас», — сказал мужчина. «Она верует». Выражение на лице Сайна превратилось в радость. «О, дитя!» — сказала она. «Он послал тебя! Он послал нам тебя!» Салм вернула ей книгу и кивнула.